оставила я хозяйство на Иванушку, хоть ему только 10 лет, и отправилась на поиски. Медведь. И давно ты медвежат своих ищешь? Василис. 3-й год на исходе. Медведь. Ох, горе, горе. Встретишь и не узнаешь. Василис. Узнаю. Кто из дому бестолку сбежал, не растет и не умнеет. Им все по 13 лет. Федор. Это верно, мама. Егорушка. Мы с Федором теперь ровесники. Василис. И привели меня поиски в этот темный лес. Не слыхал ли ты, Мишенька, где мои детки? Медведь. Молчи, не расспрашивай, а то, как тот конь, я грянусь озимь и помру с горя. Мне тебя жалко, а помочь не могу. Федор, это верно. Егорушка, он и не видал, как мы превратились в клены. Василис. Ну что ж, придется бабу-ягу расспросить. Веди меня к ней. Медведь. Ее дома нет. Раньше вечера не вернется. Василиса. А где ее дом? Медведь. А ее дом избушка на курьих ножках. Сегодня здесь, а когда и там, известно, куры. Им бы только бродить да в земле копаться. Василис. Пойдем поищем избушку. Не там ли мои мальчики спрятаны? Медведь. А зачем искать? Сама придет. Цып-цып-цып-цып-цып-цып. Шум, треск, кудахтанье, и чаще выходит избушка. На каждом ее углу по 2 курьих ножки. Василиса подходит к избе. Василиса. Смело живете. Не опасаетесь? На двери замка нет. Медведь. Нет. Баба-яга на курьи ножки надеется. Они чужого забрыкают. Василиса. Строгие. Подходит к избе, курьи ножки брыкаются. «А что, если к ним с лаской подойти?» «Медведь, попробуй. Они этого отроду не видывали». «Василис, куры мои, курочки, двору на украшение, а хозяевам утешение. Слушайте, какую песенку я про вас сложила», — поет. «Ой, вы, курочки мои, куры рябенькие, кто не глянет, смирно станет, залюбуется. Не орлицы ли, не жар птицы ли, не царицы ли заморские в курятнике живут? Очи кругленькие, крылья крепенькие, когда по двору идут, словно по морю плывут. Расступайся, народ, куры вышли из ворот, наши куры, государыни, хохлатушки. Под песню эту курьи ножки сначала переминаются, а потом пускаются в пляс. Кончив петь, Василиса подходит к избушке. Ножки стоят смирно. Вот, так-то лучше. Распахивается дверь. За дверью в кресле сидит баба-яга. Медведь. Баба-яга? Откуда ты взялась, злодейка? Баба-яга. Молчать, а то проглочу. Цепному псу полагается радоваться, увидевших хозяйку, а ты ругаешься. Прыгает на землю. Избе. Ступай прочь. Изба уходит. Здравствуй, Василиса, работница. Давно тебя жду. Василиса. Ждешь? Баба-яга. Давно жду. Я очень ловко приспособилась словить вас, людишек. Я, баба-яга, умница, ласточка, косаточка, старушка-вострушка. Василиса. А, ты себя, видно, любишь, баба-яга. Мало сказать «люблю». Я в себе, голубки, души не чаю, тем сильна. Вы, людишки, любите друг дружку, а я, ненаглядная, только себя самое. У вас 1000 забот о друзьях да близких, а я только о себе, лапушки, и беспокоюсь. Вот и беру всех. Смотрится в зеркало. Золото мое! Чего тебе, старушке-попрыгушке, хочется? Чайку или водицы? Пожалуй, что водиться. Из колодца или из болотца? Пожалуй, из болотца. Анатиной пахнет. Василиса, беги на болотце, принеси воды. Ведерко. Василиса, я тебе не слуга. Баба-яга, послужишь мне, послужишь. Я очень хорошо умею ловить вас, людишек. Поймаешь одного человечка на крючок, сейчас же и другие следом потянутся на выручку. Брат за братом, мать за сыном, друг за другом. Ты, говорят, на все руки мастерица, Василиса. Пока трех сыновей вырастила, всему научилась. Баба-яга. Такую работницу мне и надо. Хочешь ребят своих спасти и домой увезти, поступай-ка ко мне на службу. Служи мне, пока я тебя не похвалю. А похвалю, забирай ты своих детишек, да и ступай на все четыре стороны. Медведь. Не нанимайся.